Африканка была единственная, кто не советовал. Даже в письмах из разных городов их уже стало совсем мало, этих писем, ведь про нее больше не писали в газете. Каждый почему-то советовал, многие напоминали о Николае Островском, убеждали написать книгу. Очевидно, они думали, что для создания книги, кроме свободного времени, ничего не требуется. Марфенька собрала все эти письма, советы, ранние и последние, и попросила санитарку Дусю вынести их из палаты. Марфенька злилась на всех непрошенных советчиков. Кто их воспитывал? Почему у них нет самого примитивного такта? Только там, дома, в далекой Каспийской обсерватории ничего не советовали. Они просто с нетерпением ждали ее возвращения и были абсолютно уверены, что она, независимо от состояния здоровья, будет всю жизнь заниматься Каспийской проблемой. Яшины письма были такие, как если бы она просто болела, например, воспалением легких. Он каждый раз спрашивал, когда ее, наконец, выпишут. Яша писал ей как будущей жене, строил планы их совместной жизни. Какой жизни? Разве он не знал, что она никогда не сможет ходить? Врачи уже успокоили ее, уведомив, что она получит инвалидность первой группы. Марфеньку просто злил Яшин сверхнаивный тон. Что он маленький, что ли? У него слишком много юмора. Не потому ли она так любит его? С ним так светло и радостно. И все же надо было написать ему всю неприкрытую правду. Марфенька не может быть его женой, потому что она инвалид первой группы, то есть инвалид беспомощный, за которым требуется уход. Жена. Неужели это правда? И она должна отказаться от Яши? Марфенька накрывается с головой одеялом, чтобы никто не видел ее слез. Под одеялом жарко. Она сбрасывает его на пол, натягивает на лицо простыню. Слезы такие горячие, словно кипяток. Марфеньку и астронома Ату, успевших подружиться, перевели в другую палату, двухместную, довольно просторную комнату, тоже с балконом, выходящим в сад. А их прежняя палата стала теперь мужской. Евгений Петрович сердился на Марфеньку, что она не хочет учиться. Прошли все сроки, в этом году ей уже не поступить в университет. Разве похлопотать в виде исключения? Все-таки дочь академика и заслуженной артистки, и к тому же погибла, то есть разбилась, как героиня. И в газетах писали, у него хранятся все вырезки. При ее выдающихся способностях к математике она сможет и в своем положении стать крупным научным работником, академиком, как ее отец. Марфенька отмалчивалась. Евгений Петрович и Мира ждали сына. Теперь уже скоро. Беременность захватила Миру врасплох, но она все же решилась. К тому же мачеха, страдавшая от одиночества и очень уважавшая Евгения Петровича, изъявила желание воспитывать маленького. Всем троим очень хотелось мальчика. Приходили письма от Христины. От них становилось легче. Неуклюже и сердечно выражала в них Христина свою любовь к Марфеньке. Она с нетерпением ждала дня свидания. Все спрашивала у Марфеньки, каковы ее планы и решения на будущее. А отец и все другие, кроме Яши, считали, что теперь можно решать за нее. Это было просто унизительно. И потому Марфенька поступала как раз наперекор всем этим советчикам. Она не хотела верить, не хотела смириться. Это случилось так. В субботу Марфенька забыла при обходе сказать врачу, ее теперь лечил Сагос Агинянович, что у нее что-то очень болит кожа на пояснице, просто печет. В воскресенье она от боли еле разговаривала с навестившей ее Любовью Даниловной. Гипсовая кроватка нестерпимо давила. Поясницу жгло огнем. Ночью она плохо спала. Пожаловалась дежурной сестре. Та подсунула большой кусок ваты. Утром при обходе сестра сразу привела Сагоса Гиняновича к Марфеньке. «Посмотрите, доктор, какие пролежни!» — сказала она шепотом, Но Марфенька услышала.